Спиранский и декабристы. Глава первая. Боровков, правитель дел комитета, который вел следствие о декабристах, в своих автобиографических записках говорит: «Некоторые злоумышленники показывали, что надежды их на успех основывали они на содействии членов Государственного совета графа Мордвинова, Спиранского и Киселева, бывшего тогда начальником штаба 2-й армии, и сенатора Баранова. Изыскание об отношении этих лиц к злоумышленному обществу было произведено с такой тайною, что даже чиновники комитета не знали. Я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело. При точнейшем изыскании обнаружилось, что надежда эта была только выдуманную и болтовнёю для увлечения легковерных. Не думаю, чтобы об этом было известно подвергнувшимся без ведома их следствию. По крайней мере, когда я, исправляя должность статс-секретаря Государственного совета, сблизился весьма хорошо с графом Мордвиновым и пользовался его благосклонностью, а быв председателем комитета для переделки свода военных постановлений, часто и откровенно беседовал с графом Спиранским, они ничего мне не говорили и ничего не спрашивали о сделанном против них извете. Может быть, мятежники льстили себя надеждою на их содействие, увлекаясь свободным и резким изложением их мнений». То же самое в тех же почти выражениях говорит и секретное приложение к докладу Следственной комиссии. Ни в том, ни в другом документе не указано, каким именно образом велось и пришло к своему выводу это таинственное следствие. Преемственная связь между воззрениями декабристов, по крайней мере Северного общества, и идеями Спиранского, его первого блестящего периода, достаточно очевидна. Разумеется, конституция Никиты Муравьева шла дальше давних конституционных проектов государственного секретаря. Между ними лежали самые бурные годы европейской истории и крушение империи Наполеона. Но с точки зрения Николая Павловича и его приближенных разница была невелика. Декабристы были духовные дети Спиранского. Идейной связи, однако, недостаточно. Следствие упорно ищет соучастие. Что же, собственно, показывали некоторые злоумышленники по вопросу о содействии, якобы оказанному им Спиранским? Надо признать, их показания, поскольку они нам известны, не давали материала для привлечения к ответственности знаменитого государственного деятеля. С некоторой определенностью высказывался Завалишин. По его словам, в самый день 14 декабря утром Корнилович предложил Спиранскому войти в состав Временного правительства. На это Спиранский будто бы ответил: «С ума вы сошли? Разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне». Однако склад ума Спиранского, нисколько не циничный, делает такой ответ с его стороны маловероятным. Довольно определенное свидетельство о роли, сыгранной Спиранским, оставил нам и барон Штейнгель. В том, что Спиранский намечался декабристами в состав Временного правительства, вообще сомневаться не приходится. Князь Сергей Трубецкой в письме своем к Бенкендорфу от 26 декабря 1825 года говорит следующее: «Набывший мне вопрос, в ком я и несчастные товарищи бедственных подвигов моих надеялись снискать помощь из особ, занимающих высшие в правительстве места, я ответил истину, что мы не имели никаких поводов ни на кого из таких особ надеяться. Но вашему высокопревосходительству я обязан сказать поистине, на кого я, хотя и без всяких причин, метил в записке, находящейся при делах комитета. Я обязан вам сказать, что я метил на Михаила Михайловича Спиранского и Александра Семеновича Мордвинова, единственно потому, что первого почитал не врагом новостей, как он многие вводил, будучи государственным секретарем, а на второго, потому что он из известнейших особ в государстве. О первом я старался узнать от правителя и его канцелярии, Батенкова, и получил только в ответ: «Нет, батюшка, у нашего старика не выведаешь, что он думает». С этим совпадает и показание Рылеева. На это последний, Трубецкой, возразил, что во временное правительство надобны люди, уже известные всей России, и предложил к тому Мордвинова и Спиранского, на что все согласились. Я также был с ним согласен, и с самого того времени, по 14 декабря, мысль сия в Северном обществе оставалась неизменную.